Тогда остался только ее дом. Это было единственное место, в котором мне было разрешено видеться с ней, а единственное время после наступления темноты. Она велела мне добираться к ней, если по дороге, то не ближе, чем до Ордей-фарм. Оттуда мне надо было идти напрямик через поле. Она говорила, что узнает, если я буду пытаться обманывать ее в этом. Я верил ей. Когда эти серебристые глаза становились красными, Аделия видела все. Я, как правило, появлялся между 11 и часом дня. Это зависело от того, сколько у меня было выпить. Я обычно промерзал до костей. Не могу многое рассказать о том времени, но могу сказать, что в 1959 и 1960 в штате Айова была чертовски холодная зима. Было много ночей, когда, я полагаю, и трезвый человек замерз бы там в этих кукурузных полях. Такой проблемы не было в ту ночь, о которой я хочу рассказать дальше. Хотя к тому времени уже наступил июль 1960-го, и стояла адская жара. Помню, как выглядела в ту ночь луна, огромная и красная. Она повисла над полями. Казалось, что все собаки округа Холмстед кидались на луну. Идти в дом к Аделии в ту ночь было все равно, что залезть под юбку к бешеной вьюге. Ту неделю, да, пожалуй, целый месяц, она была вялой и сонной, но только не в ту ночь. В ту ночь сна у нее не было ни в одном глазу, и она кипела от ярости. В таком виде я ее не видел с вечера, того дня, когда мистер Левин велел ей снять картинку с красной шапочкой, потому что она вызывала у детей страх. Сначала она даже не заметила меня. Там внизу она расхаживала взад и вперед, голая, в чем мать родила, если она вообще когда-либо родилась, опустив голову и сжав руки в кулаки, она совсем обезумела от злости. Обычно она укладывала волосы в старомодный пучок, когда была дома, но они были распущенными, когда я вошел в дом через кухонную дверь, и от ее быстрой ходьбы они развивались сзади. Слышно было, как они издавали слегка потрескивающий звук, как будто были наэлектризованы. Ее кроваво-красные глаза светились, как огни на железной дороге. В старые времена их размещали вдоль путей, когда в каком-нибудь месте было нарушено движение. Так вот, ее глаза были, как эти огни. Ее тело лоснилось от пота, и хотя сам я был хорош, я чувствовал запах, который исходил от нее. От нее несло, как от рыси во время течки. Помню, что видел, как большие маслянистые капли скатились с ее груди и живота, а бедра просто блестели от пота. Это была одна из тех тихих, удушливых ночей, которые бывают иногда в наших местах летом, когда стоит такой насыщенный запах зелени, что распирает грудь, и кажется, будто с каждым глотком воздуха проглатываешь шелковистые волоски кукурузы. В такие ночи хочется, чтобы грянул гром, засверкала молния и пошел ливень, но их нет. По крайней мере, хотелось бы сильного ветра, и не потому, что он бы немного охладил вас, а просто легче было бы перенести шелест кукурузы, звук, с которым она выбивается из-под земли, со всех сторон от тебя, куда ни посмотри. Это как звук, с которым немощный старец утром пытается встать с постели, не потревожив жену. И тогда я заметил, что на этот раз ее глаза выдают не только безумие, но и страх. Кто-то посеял в ней чувство страха суда Господня. И эта перемена в ней становилась все заметнее. С ней произошло что-то такое, что привело ее в раж. Не то, чтобы она стала выглядеть старше, просто она была уже не та. Волосы поредели и стали, как у ребенка. Под ними проглядывала кожа головы, а над кожей лица как бы образовался новый слой кожи, тонкая, призрачная паутинка у щек, около ноздрей, в уголках глаз, еще между пальцами. Лучше всего это было заметно в том месте, где была складка. И когда Аделия ходила, эта паутинка слегка колыхалась. «Вы хотите услышать что-нибудь совершенно невероятное?» Когда теперь у нас в городе устраивают окружную ярмарку, я страшно не люблю оказываться рядом с прилавком, где продают волокнистые конфеты. Вы знаете, на каком аппарате они их делают? Шарик, наподобие пончика, много раз вращается по кругу. Рабочий вставляет в него бумажный рожок и накручивает на него розовое сахарное волокно. Вот